Глава 21. Кай огненный. Арр, бездна, башка трещит, невзирая на антипохмельный порошок. Вчера полночи с Вереском бухали, обсуждая наших девчонок. Вернее, то, что мы, кажется, оба крепко влипли. Теперь вот пожинаем плоды бессонной ночи. Басист дулся, что Квазара предпочла ему салон красоты, прогулку по магазинам и вечерние посиделки с моей мышкой. Ну а я втайне радовался, что Риша после моего ухода осталась с Молли, а не одна. Коньяк же скрашивал разочарование от вынужденного расставания и жестокого облома. Так как вчера меня из-за недополученного секса еще не плющило, я чувствовал себя голодным зверем, у которого прямо из зубов вырвали аппетитный кусок мяса. И ладно бы только это. Я, как настоящий влюбленный идиот, скучал по ее серым глазам, по нежным губам и по всему тому, чего нас так бесцеремонно лишили. А ей хоть бы хны, даже не позвонила, чтобы спокойной ночи пожелать. Может, не так уж она меня и хотела, просто воспользовалась возможностью отвлечься от своей сломанной скрипки. Подумал и понял, что именно этого вчера и добивался, чтобы отвлеклась. Тогда почему от правды так корежит? Потому что я влюбился и стал неадекватом? Ай, ладно. Со своими тараканами потом как-нибудь разберусь. И с Иришкиными тоже. Не хочет она меня сейчас, значит, захочет завтра. Скрипка же, которую я забрал, чтобы починить, станет отличным предлогом для привязки девушки ко мне, если с остальными вариантами не сложится. Должна же она контролировать процесс починки, верно? На хорошо освещенную сцену из-за бордовых кулис вышел очередной финалист, отвлекая меня от размышлений. Это был танцор, причем уже довольно известный. Именно он во втором туре соревновался с Квазарой. Судьи из Даора заметно оживились, приветствуя коллегу, а мартышки из Ареи, наоборот, скисли. Им куда больше импонировали певички, вроде Николетты. Шаман продолжал сидеть с непроницаемой бородой, как, впрочем, и Вереск, ну а я пытался придать себе заинтересованный вид и искренне надеялся, что моя кривая улыбка не сильно напоминает болезненную гримасу. Нет, все было вполне смотрибельно. Вереск каким-то чудом убедил жюри выбрать старинные театральные декорации вместо ультрасовременных парящих сцен с виртуальным антуражем. И теперь мы вместе со зрителями могли наслаждаться конкурсантами без всякой иллюзорной мишуры. Только они, их голоса, музыкальные инструменты и струящийся свет софитов. Все, по-моему, именно то, что надо для настоящего раскрытия талантов. Байкерша со своей группой выступала одной из первых. Как всегда, хорошо, но ее стиль и музыка уже слегка приелись. Другие финалисты тоже отлично справились. Однако меня больше заботила Риша, которую я с утра не видел, хотя и очень хотел, и моя больная голова, а не они. Значит, не зацепили. Судя по оценкам остальных судей, их тоже. Ближе к середине концерта на сцене появилась Николетта, что сильно порадовало наших поп-див. Они так бурно отреагировали, что даже с мест повскакивали, будь то не члены жюри, а малолетние фанатки этой розово-волосой мерзавки. У меня же кулаки сдались, окутываясь огнем. Что-то нервы совсем не к черту стали. Я беспристрастный судья или разъяренный самец, женщину которого посмели обидеть. Да и мне ли жаловаться на обидчиц, ведь именно их возмутительная выходка толкнула Ришу в мои объятия, связав нас не только взаимным влечением, но и предстоящим ремонтом скрипки. Прикрыл глаза на пару секунд, усмиряя пламя, затем снова взглянул на сцену. Образу розовой куколки Николетта изменять не стала. Не удивлюсь, если она и дома этот цвет носит, от тапочек до белья. Вся такая девочка-девочка, с неплохими, но не выдающимися данными, ангельским личиком и червоточиной, которую почти сразу разглядел в ней Вереск. На Акву совершенно не похоже. Даже странно, что я раньше их сравнивал. Чистая, добрая, наивная, первая, все время старавшаяся никого не обидеть. И подлая, лицемерная, мстительная вторая. Ничего общего. И все же, несмотря на личную неприязнь, мне пришлось признать, что к финалу Розочка подготовилась хорошо. Песню выбрала довольно популярную. В сети у нее до хрена просмотров и масса положительных отзывов, о чем мне оперативно сообщил друг, который все это отслеживал. Видать, голова болела только у меня после вчерашнего коньяка, а он просто хмурился за компанию. Если смотреть на Николетту, не вспоминая при этом Ришу и их семейные трения, выступила она на слабенькую восьмерочку. А по мнению арейских мартышек, наверное, на все 20, тем не менее, я настоял на 7 баллах. Ну, как настоял? Назвал цифру, на что Вереск равнодушно кивнул и нажал на сенсорном экране 7. Все. Соседки наши, разумеется, поставили своей фаворитке максимально допустимую десятку. Представители Даора – 9, а шаман внезапно влепил 5, за что я был ему безмерно благодарен. Самому хотелось занизить оценку, но эта стервочка вполне могла решить, что меня подговорила тень, и устроить мышке очередную пакость. Ну ее в баню. Мимо первого места Николетта пролетела, как ржавый гвоздь над Таалийской пустыней, и традиционное аннулирование баллов, накопленных перед финальным выступлением, ей не помогло. У той же Наиры оценка в третьем туре выше, так что я спокоен. Сводная сестра моей Золушки проиграла конкурс талантов и без моего участия. Вселенская справедливость в действии. Ирина Снежина. Раньше конкурсанты попадали на сцену через арку телепорта, прямо перед выходом, а все приготовления шли за пределами стадиона. Теперь же двум следующим исполнителям приходилось ждать своей очереди за кулисами, в то время как один выступал перед судьями и зрителями. Но на самом деле народу тут толпилось больше. Кто-то делом занимался, а кто-то просто поглазеть зашел. Вроде парочки спецкоров, пристающих к конкурсантам. Слава звездам! Составленная из 3 частей сцена оказалась достаточно вместительной, иначе бы и здесь на нервах все друг друга затоптали. Свои номера финалисты узнали только поздно вечером, когда организаторы опубликовали на сайте Эламбруса список. Молли сказала, что порядок рандомный, так как до чего-либо договориться у жюри не получилось. Каждый пытался пихнуть в конец собственных фаворитов. В итоге решили свернуть спор и воспользоваться генератором случайных чисел. Хоть я с Николеттой и не попала в одну тройку, встречу с ней все равно исключать было нельзя. И как она пройдет, только звезды знают. В принципе, я уже успокоилась насчет вчерашнего. Даже странно, что так легко смирилась со случившимся. Возможно, потому что искренне верила в скорую починку Лалали, а может, из-за Кая, который как-то незаметно и быстро стал для меня важнее скрипки. Позже я во всем этом обязательно разберусь. Сейчас же надо просто попытаться выиграть конкурс. Оделась я в золотое пышное платье фасона А-силуэт. Когда брала его с собой на Эламбрус, помнится, думала, что вряд ли пригодится. Все-таки оно не совсем в стиле тени. Но для моего нового образа наряд подошел идеально. Черный узор, идущий по подолу, сгущался к низу. На лифе тоже был похожий рисунок, но более мелкий и изящный. Глубокое декольте выгодно подчеркивало мою высокую грудь, а шнуровка на спине регулировала платье по фигуре. Вот только затянуть ее без посторонней помощи было бы проблематично, поэтому меня, как Золушку, на бал собирала фея Молли. Она еще и прическу мне шикарную сделала, используя заколку, подаренную Каем. Большую часть волос подняла, закрепив шпильками, а 3 пряди чуть завела и оставила стекать волнами вдоль висков и шеи. Огненный как воду глядел, выбирая подарок. Заколка с золотым дракончиком отлично подходила к наряду, будто была создана специально для него. Под низ надела тонкие эластичные шортики до середины бедра. Ну, а на ноги я нацепила ботинки. Да-да, не хрустальные туфельки. И необычные тоже. А довольно симпатичные готические ботинки на высокой, но удобной платформе. Чтобы можно было выехать-таки на сцену на эшборде и окончательно заявить всем своим видом «Да, это я! Та самая Золушка с приставкой «Анти», если кто-то до сих пор сомневается». После вчерашних событий я в корне пересмотрела свое отношение к жизни и вообще ко всему. Если раньше был страх потерять Лалали, то теперь мне просто нечего стало терять. Я намеревалась бросить вызов себе, Николете и судьям, и целому миру заодно. Раскрыла свою личность? Молодец, давно следовало, сменила темную масть на светлую. Отличное решение, ведь зрители любят сюрпризы. Голосами жонглирую и стилями, так это часть моего образа, пусть другие так попробуют. С Каем Огненным замутила. Ха, а вот тут другие как раз попробовали, правда безуспешно. И хотя мне это непременно аукнется, если и попаду в призовую тройку или займу первое место, я все равно не чувствовала никакой вины за то, что у нас было с Ведьмаком. Больше скажу, я готова была продолжать этот роман, пока не кончится бал. В смысле, пока нас по домам не отправится Ламбруса, а может и дольше. И мне глубоко фиолетово, сколько яда извергнут хейтеры в сеть обвиняя стихийника в фаворитизме, а меня в непристойном и меркантильном поведении. Если так посмотреть, у всех членов жюри есть свои любимчики в этом сезоне. Почему я не могу стать особенной для Огненного? День назад я старалась как-то завуалировать или хотя бы логически оправдать наши встречи, чтобы не плодить слухи. Сейчас же даже в интервью не постеснялась бы заявить, мол, да, мы с ним не просто коллеги. И что с того? Квазара такое состояние назвала режимом защитной агрессии. Не знаю, что это значит и чем грозит, но меня все устраивает. Я хочу сражаться за свое место под солнцем, за Кая и за жизнь, в которой мне больше не придется прятаться за пси-искажениями. По-моему, круто. Такая я нравлюсь себе больше прежней. Отныне никакого страха, сомнений, хандры. Вижу цель, не вижу препятствий. Осталось только определиться, чего я на самом деле желаю. Победить в конкурсе, отомстить Николетте или заполучить фронтмена стихий в свое безраздельное пользование. И если и последнее, то почему от него бегаю с вечера? Он ведь искал меня утром, но я нашла предлог, чтобы с ним не встречаться. Фу, как же все сложно. Так, нельзя отвлекаться. Сначала конкурс, потом Ника, а дальше видно будет. С этими мыслями я начала прислушиваться к финальному выступлению Герани, которая сейчас была на сцене. Сильно, как и всегда, у моей бывшей соседки шансов на победу не меньше, чем у меня. Без стирания набранных очков первое место точно досталось бы ей, но по правилам Эл Амбруса считаться будут только баллы, полученные в финале. Прошлые же достижения вспомнятся лишь в случае спорной ситуации, если финалистов с высшим баллом окажется больше, чем требуется. Обойти Герань будет сложно, факт. Тут не только в ее таланте дело, но и в политике. Раскрутить на всю планету певицу из числа герангов – отличное начало дружеских отношений с аборигенами, с которыми люди долгое время либо не общались, либо и вовсе враждовали. Но так просто сдаваться я, конечно же, не собираюсь. Я же это, как его, в режиме защитной агрессии, вот. «Риша!» – раздалось за спиной, активируя разом и защитный рефлекс, и агрессию, и лос, поднырнувшую под мою ногу. Юбка качнулась, как и выпущенные из прически пряди, когда я резко развернулась, вставая на доску. Улететь нет, мое нежелание с ней общаться не будет выглядеть трусостью. Так и знала, что Николетта не упустит возможность подгадить мне перед выступлением. Она уже свое отыграла, но каким-то образом опять просочилась за кулисы. Главное, чтобы драку не устроила, а то тут камер полно, некрасиво получится, да и наряд у меня неподходящий. «Ты здесь лишняя?» – буркнула я, стоя на эшборде. «Для кого-то это шаткая жердочка, а для меня лос устойчивей любого пола. В последние дни было не до летающей доски, и я уже успела по ней соскучиться». «Ты тоже?» – заявила сводная сестра, сверля меня взглядом. «Вдох, выдох, я спокойна». Лучший способ поквитаться с этой гадиной – победить на конкурсе, а не расцарапать ей физиономию за кулисами. Не хочу, чтобы меня из-за нее дисквалифицировали. Убеждая себя не реагировать на выпады сестры, окинула ее презрительным взглядом. Девушка-праздник выглядела совсем непразднично. Сейчас она больше напоминала готовый взорваться помидор, а не приторно-сладкий клубничный торт. Глаза горели, лицо тоже, а кулаки были сжаты так, что казалось, будто розовый шелк перчаток вот-вот треснет. Ника уже проиграла. Со мной или без меня? И она это прекрасно знала. Как бы и правда не накинулась от безысходности и злобы, я балахон для прикрытия последствий не захватила. Решив не тратить на нее время и силы, развернулась, чтобы улететь, как вдруг услышала. «Ты всегда была разочарованием для папы», — он сам говорил. «Для моего папы», — уточнила я, не выдержав. «Но меня он любил больше, ты ведьма, но и это тебе не помогло», — сократив дистанцию, скороговоркой выпалила Николетта. «Единственный твой талант – это подражать другим. Ты никто. Ясно? У тебя нет скрипки. А значит, ты навсегда останешься никем. Подделка, пустышка, фикция». Я чуть ей не врезала, прямо под прицелом дрона, который завис над нами, снимая назревающую ссору. Ника зажмурилась, а я, вовремя спохватившись, улыбнулась, надеюсь, убийственно, и поправила розовую прядь на виске ненавистной сестрички, будто именно это и собиралась сделать. Народ на нас косился, но никто не встревал, предпочитая просто греть уши. «Ты даже не представляешь, как много всего у меня, оказывается, есть», – прошептала я, продолжая улыбаться. «Кай, голос, уверенность в себе и скрипка, добавила загадочно. «Пусть попереживает, что сломала поделку». Ника дернулась ко мне, но я вовремя успела отлететь на безопасное расстояние, а она осталась стоять на месте, все так же сжимая кулаки. Безобразная сцена, которую эта дрянь запланировала, чтобы меня очернить и выбить из колеи, не удалась. Не удивлюсь, если ее охрана специально сюда провела, чтобы она скандал устроила. И не выгоняют по той же причине. Шоу-бизнес – такой себе бизнес. Потерпев неудачу со мной, Николетта докопалась до Герани, которая закончила свое выступление. Сверху мне было видно, как разъяренная принцесса шипит какие-то гадости, отмороженные аборигенки, а та все больше мрачнеет. Вселенский хаос. Это ненормальная и Герань умудрилась разозлить. Да у нее талант. Парень из нашей тройки ушел петь. Я буду следующая. Надо было морально подготовиться, а меня тут отвлекают всякие. Пока парила на уровне закрепленных на специальных кронштейнах софитов, наблюдая за спорщицами, заметила краем глаза уже знакомое смазанное движение наверху. «Неуловимый псионик здесь? Но что он?» Додумать не успела, потому что эта полупрозрачная гнида скинула на девчонок здоровенную металлическую фигню, являвшуюся частью декораций. Мы с Лос пулей метнулись вниз, чтобы за какие-то доли секунды вытолкнуть обеих из-под удара. Герань отлетела в сторону, едва не сбив с ног пару человек, а Николетта, падая, сорвала кулису, открыв зрителям и судьям изнанку сцены со всеми вытекающими. Идея возникла как вспышка. Схватив бархатную завесу, я полетела вместе с ней за пытавшимся под шумок смыться вредителем, которого и накрыло, едва он оказался внизу. Под огромным бордовым полотном человек-невидимка оказался более чем различим. Мерзавец отчаянно пытался выпутаться из ловушки на глазах у ошалевшего певца, взиравшего на все это круглыми глазами. Зал рукоплескал, решив, видимо, что это часть представления, а я так засмотрелась на происходящее, что не заметила софит, падающий на меня. «Риша!» Голос Кая услышала сквозь грохот аплодисментов. Увидела, как ведьмак взлетает прямо с кресла, и мир перевернулся. Вернее, перекувыркнулась я, когда Эшборд дернулся, пытаясь нас спасти. И все-таки я упала, больно приложившись затылком о пол. В глазах потемнело, в голове тоже. Последнее, о чем подумала, хорошо, что велосипедки надела под платье, а Молли еще ругалась. Кай огненный. Тень упала прежде, чем я успел до нее добраться, но от очередного сорвавшегося софита уберечь девушку и бросившихся к ней на помощь людей мне все-таки удалось. Заодно и запутавшегося в шторе урода вырубил еще немного, и он бы сбежал, пользуясь всеобщим замешательством. Кто бы знал, чего мне стоило не свернуть подонку шею. В том, что декорации и осветительные приборы сами по себе на головы конкурсантам не валятся, я не сомневался. Значит, кто-то испортил крепление. Причем уже после последней проверки сцены. И наличие тут невидимого гада говорило само за себя. «Жива?» – уточнил, глядя на Ришу, лежавшую на полу с закрытыми глазами. «Такая хорошенькая в этом бальном платье. Настоящая Золушка. Тень, слышишь меня?» – позвал, сжав ее руку. «Она без сознания», – сказала Гера, тоже склонившаяся над девушкой. «Медиков уже вызвали», — сообщил парень из техперсонала, присев рядом. «Не трогай ее». Я кивнул, борясь с желанием всех растолкать и унести мою девочку в медпункт на руках. Останавливал лишь страх сделать ей хуже. Вдруг при падении она повредила позвоночник. «Присмотри за ней», — сказал, хотя скорее приказал парню. Дождавшись его кивка, шепнул тени, что вернусь, и взлетел. Пытаясь справиться с эмоциями и не наделать глупостей, начал осматривать конструкции на предмет других повреждений. Не приведи небо, еще кого-нибудь зашибет. Нас несколько лет в академии муштровали, обучая хладнокровию в критической ситуации, и сейчас это качество особенно пригодилось. Все, чего я хотел, это быть рядом с Ришей, но стихийник во мне чувствовал ответственность за всех, кто находился на сцене. Следовало убедиться, что тут безопасно, а если нет, объявить срочную эвакуацию. Большинство софитов были в порядке. На соплях держались только два, и под ними никого, к счастью, не было. По всему выходило, что моя героическая девочка спугнула диверсанта, не дав ему довести начатое до конца. Закончив с быстрым осмотром, сообщил техникам о потенциальной опасности, а сам направился к Рише, над которой уже не только Гера и назначенный мной охранник сидели, но и шаман, пугающий огромный на фоне хрупкой блондинки. Как-то раньше он мне настолько жутким не казался, несмотря на потлатую голову в форме яйца, располосованное застарелыми шрамами лицо и необычные желтые глаза без белков. Сейчас же чуть огнем не шарахнул, прежде чем вспомнил, что это мой коллега, вообще-то. Да и Риша, он, скорее всего, помочь пытается, а не навредить. И все же. Руки убрал, грубо рыкнул я, глядя, как ментал поглаживает пальцами виски моей девочки. Шаман не отреагировал. Он все так же продолжал сидеть возле Ирины с закрытыми глазами, будто в трансе. «Не мешай», — шепнула Гера, хмуро глянув на меня. Идеальная речь без намека на акцент. Выходит, раньше она прикидывалась, что плохо знает язык. Хотя какая сейчас разница? Великий Рырбок ей поможет, как она помогла мне. Не просто долг жизни какой-то. Поможет он ей, как же? Скорее выудит все секреты, чтобы использовать потом против Риши. «Плохая идея», — буркнул я, присев рядом. «Хватит уже ее тро. Тень в порядке», — перебил шаман, и у меня будто камень с души свалился. «Будет», — добавил он, вновь заставляя нервничать. «Что с ней?» — спросил я, забыв, что только что намеревался отогнать ментала от моей девушки. «Внушение. Старое, мощное. Маяк, скрипка. Его бормотание напоминало бы бред, не зная историю Риши. Потеря, апатия, новый маяк». Шаман резко раскрыл глаза и уставился на меня. «Ты? Я ее новый маяк? Хрень какая-то. Сниму внушение», — внезапно решил он, а у меня вырвалось. «Не смей. Сам не знаю почему. Хотя брехня это все, знаю. Что, если чувства Иришки ко мне возникли из-за дурацкого маяка? Вдруг после снятия внушения, способного менять объект привязанности, она опять начнет воротить от меня нос, как было поначалу?» Рырбок сощурил свои раскосые глазища, сканируя меня не только взглядом, но и ментальным щупом, вернее, пытаясь просканировать. «Этого делать тоже не смей», – процедил сквозь зубы я, активируя блок. Пару секунд мы молчали, меряясь взглядами, а потом шаман заявил: «Надо снять. Девочка хорошая, смелая. Она заслужила свободу». Появившийся, наконец, врач с самоходными носилками отвлек нас обоих, требуя отойти от пострадавшей. Не знаю, успел или нет этот инопланетный гад избавить Ришу от внушения, ментального маяка и меня заодно, но сдаваться я точно не намерен. Мышка будет моей, даже если для этого придется начать все сначала. Ирина Снежина. Сначала я почувствовала чьи-то пальцы на своих висках и услышала обрывки разговора. «Кай? Нет? Почему-то кажется, что он. В следующий раз это был голос Ники. Моя сводная сестра куда-то прорывалась с боем, но ее не пускали. А возможно, мне просто все приснилось. Николетта несла какую-то чушь о том, что всегда хотела со мной дружить, но я смотрела на нее свысока. А она так старалась добиться моего расположения, что даже музыкой увлеклась. Ну, точно бред. И еще она мне сильно завидовала. Это было ближе к правде, потому что я сильная, талантливая и пси-одаренная. Неужто, наконец, признала? А еще потому, что папа именно меня всегда любил, а не ее, будь-то могло быть как-то иначе. Я его родная дочь и жила с ним с рождения. А она появилась в доме вместе с мачехой. Хотя все брехня. Папа не разделял нас, стараясь оказывать одинаковое внимание обеим. Пока я осилилась очнуться, сестричка продолжала причитать. Оказывается, Ника всегда думала, что я испытываю к ней только ненависть и презрение. Опять в точку. А я, рискуя жизнью, кинулась ее спасать. Вообще-то их с Геранью, ну да ладно. И как только я решила, будто в бесчувственной стерве внезапно проснулась совесть, она выдала очередную ахинею, утверждая, что отец из-за любви ко мне велел им с мачехой спрятать скрипку, а если она все-таки попадет ко мне в руки, уничтожить. Гениальное оправдание. Мол, это они с яд, не месть свою подленькую, в жизнь вчера воплощали, а выполняли последнюю волю моего папы. Дальнейшее мой мозг воспринимать отказался, и сознание вновь отключилось. Так прошло не знаю сколько времени. Мне все время чудился голос Огненного и его теплые прикосновения. Но, возможно, Я просто очень хотела, чтобы он был рядом. И разум упорно рисовал его образ. То выныривая из вязкой тьмы, то снова в нее погружаясь, я боролась за возможность вернуться в реальность, чтобы выиграть, выиграть. Так, стоп. А я во что-то играла? Где я? Спросила, разлепив ресницы. И тут же по глазам ударил яркий свет. Да блин! Простонала, зажмурившись. Риша? Это точно не Кай. Здесь со мной. Значит, не показалось. Ты как, доктор? Крикнул парень, а я поморщилась от громкого звука. Помнишь меня, Иришка? Помнишь же, да? Повторил он неуверенно. А должна была забыть? На какое-то время его от меня оттеснила суровая дама в очках и медицинском халате. После беглого осмотра с помощью современных диагностических приборов она задала несколько стандартных вопросов. Затем наказала ведьмаку меня не сильно волновать и ушла. Из, очевидно, из палаты. Интересно, я все еще на Эламбрусе или как Мгла и другие пострадавшие от отравителя в больнице одного из наших городов? Отравитель, точно! Буксующая память выплюнула очередное воспоминание. То, как я, словно матадор с мулетой, охотилась на человека-призрака, чтобы не дать ему сбежать. Кажется, даже поймала. Или нет? Его арестовали? Спросила Кая шепотом, чтобы не привлекать внимание докторши. А то решит еще, что он меня разволновал и вытолкнет парня в зашей. Я этого не хочу. Настолько сильно не хочу, что даже в руку его вцепилась. А он накрыл мои пальцы своей ладонью и мягко сжал. «Да», — кивнул ведьмак, не сводя с меня глаз, — «арестовали». В черных растрепанных волосах его огнем горела рыжая прядь. Лицо было какое-то помятое. Будь то он тут не несколько минут или часов, а как минимум сутки просидел. Неужели правда так долго? «Сколько времени я была в отключке?» — уточнила, хмурясь. «Третий час пошел. Уже легче, хотя... Со мной ведь все в порядке, да?» «Да», — опять сказал Кай. Какой-то он подозрительно немногословный. Сидит, смотрит на меня неотрывно. И даже не улыбается. Сказать что-то хочет. Важное и плохое. От неприятной догадки сжалось сердце. Я высвободила руку из-под его ладони и вопросительно воззрилась на парня. «Давай уже, говори. Я морально готова». А он продолжал молчать, будто издеваясь. «Хрен с тобой, золотая рыбка. Сама спрошу. Я проиграла конкурс, да?» «Смотря что считать победой. Ты, может, и не спела в финале, но главной фавориткой этого сезона однозначно стала. Золушка, спасшая соперниц и поймавшая диверсанта. Вся сеть сегодня только о тебе и гудит. Черт, Риша, ты даже с эшборда умудрилась свалиться красиво». На этот раз он улыбнулся, но как-то напряженно. «Все полюбовались моими велосипедками?» – нервно хихикнула я. «Не уверена, что меня такая слава радует. Никто твои шорты не видел. Платье помешало. Но, признаю, надеть их было хорошей идеей. Особенно, если собралась геройствовать». «Не собиралась», — буркнула, взглянув из-под лобья. «Я хотела получить контракт с продюсером, а не стать героиней дня, долбануться башкой и благополучно проспать свой шанс. Не анти-золушка, а спящая красавица какая-то. Что еще я пропустила, загремев сюда?» «Кстати, об этом». Ведьмак весь подобрался, будто хотел сказать «Да, то самое, чего я так ждала и боялась. Если бы не лежала на больничной койке, села бы поудобней. А так только и оставалось, что смотреть в его янтарные глаза, пытаясь прочесть мысли. Что же его так тревожит? Мой вылет из конкурса? А почему? Потому что не оправдала вложенные в меня усилия? Или пришло время прощаться? И знаменитый бабник не знает, как это сделать помягче, учитывая мое положение». «Чего он молчит-то опять? Так бы и дала в лоб, но доктор меня тогда в очередную в спячку отправит. Для моего же блага». «Говори уже», – процедила, чувствуя, что начинаю заводиться. «Как насчет контракта со стихиями вместо продюсерского центра? Не так он, кстати, и хорош центр этот, как организаторы конкурса его расписывают. Это типа утешительный приз?» – пошутила я. Напридумывала себе всякого. «А вон оно как оказывается». Кай просто предложение решил мне сделать, деловое. Значит, исполнение его песен было не случайным. Я действительно прошла кастинг на место в рок-группу, не подозревая об этом. Догадки мелькали, конечно, всякие, но так, чтобы наверняка, я не знала. «Нет», — сказал ведьмак серьезно, — «это работа. творческое, интересное и перспективное. Играя с нами, ты вполне можешь записывать сольные альбомы. У нас своя студия имеется. Соглашайся, Иришка», — добавил он с жаром. «А как же утешительный приз?» Я наигранно вздохнула, стараясь не рассмеяться от облегчения и радости. «Работа с ним — это же мечта. Жизнь с чистого листа в новом городе, в новой семье. Ведь стихии, Кай сам говорил, это не просто музыкальный коллектив. Они друг другу как братья. Стану их младшей сестричкой. Супер. Я в качестве утешительного приза подойду?» — шепнул паршивец, на глазах превращаясь в прежнего себя, наглого самовлюбленного ловеласа, который склоняется надо мной все ниже, явно собираясь. «Нет», — пискнула я, спрятавшись под одеяло, которое натянуло до самых глаз. «Почему нет?» — перестал улыбаться парень. «Потому что ты бабник, а мне нравится верный и...» «Я очень верный», — перебил он, снова взяв меня за руку, которая опрометчиво выскользнула из-под одеяла. «Не представляешь, насколько?» «Еще условия». Деловым тоном осведомился огненный. «Говори, я выполню. Звезду с неба достанешь? Лучше сделаю звездой тебя». Выкрутился. «А если...» «И это сделаю. Я все могу, если захочу, Риша. Соглашайся». Голосом искусителя сказал рыжеглазый демон. У меня аж мурашки по спине побежали. «Ты не пожалеешь. Самоуверенный нахал. Невыносимый и дико притягательный. Как от такого отказаться? Но природная вредность моя все же взяла верх над желанием заполучить все и сразу. Поэтому я, улыбнувшись, сказала: «Контракт со стихиями – это интересно». Кай сверкнул глазами, но возмущаться не стал. Ухмыльнулся только, да так, что я сразу поняла. Мне от него не избавиться, даже при желании, которого, кстати, нет. Вот и славненько. Пусть поохотится еще немного, охотничек. Не хочу, чтобы он из-за слишком быстрой победы потерял ко мне интерес.